Семь самураев по-русски. Фуз. Каким должен был быть следующий фильм, который вы задумывали с Виктором? Рашид. Было много разных проектов, в том числе я хотел «Короля Брода» наконец-то сделать. Но там вышла такая история. Костя Салтыков снял очень хороший фильм «Балкон», в котором он, в принципе, показал то же место и тот же исторический феномен, то есть Алма-Ату конца 50-х, начала 60-х. Даже многие реальные персонажи в этом фильме присутствовали. И я решил, что это будет бомба в ту же воронку, и стал придумывать что-то другое, новое. Цой говорил: «Давай какую-нибудь героическую залепим». И мы прикидывали и так, и сяк, и я подумал, что если нам сценарий не так уж и важен... «Великолепная семерка». Хороший же фильм. Я решил взять за основу сюжета нового фильма «Семь самураев» Акиры Куросавы, рассуждая так, что каждому поколению нужны свои самураи. Быстро написал сценарий, он Виктору понравился. Сценарий был написан не для того, чтобы по нему потом снимать, а чтобы иметь некую отправную точку, некую основу, от которой можно было потом отталкиваться и импровизировать. К тому времени я уже стал довольно популярен как режиссер, и никаких особых проблем с финансами не предвиделось. Деньги были найдены. Я предполагал снимать где-нибудь под Москвой, Виктор должен был играть хорошего самурая. Я подписал какие-то договора, фильмом заинтересовался Сергей Соловьев и был готов подключиться к его созданию со своей командой. Мы договорились встретиться на Мосфильме 21 августа. Должен был приехать Витька, обсудить все детали. А 15-го, сами знаете, что произошло. Ну, это был шок. Я все остановил и ничего не хотел продолжать, хотя деньги и были затрачены на разработку. И такая ситуация продолжалась где-то год, до конца августа-сентября 91-го года, когда меня все-таки убедили, что надо продолжать. И деньги вложены, и то, и все. Тем временем я написал уже несколько новых сценариев, в частности, «Отцы и дети» с Кинчевым в роли Базарова. Я сказал: «Хорошо».